Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии находится Алексей Орлов и Олег Бажин. И мы сегодня поговорим о чем? О чем? О женской моде или о том, как одеваются женщины, или о том, какая одежда на женщинах нравится мужчинам. То есть собрались мужики, и опять речь пойдет о женщинах. Вот ты еще не в чем одет? У тебя сегодня что там? Ну, штаны. Я думал, ответишь, шотландская юбочка короткая, стринги там какие-нибудь. Ты вот в гардеробах разбираешься, женских очень хорошо? Ну, пожалуй, да. А, извини. Ладно, продолжаем. Итак, что это вдруг намылило разговаривать про женскую моду, про одежду? Да как сказать, да не намылило, это, наверное, глаз намылило, может быть, и намылило. Угу. Да, схожу, смотрю, как женщины одеты. Периодически, значит, наблюдаю все их формы, ярко выраженные генитальные составляющие и все остальное. У нас программа плюс 18, друзья. Мы сразу не предупредили. Плюс 18, естественно. Ты что, серьезно? Я это... Может быть, я за дверью постою, расскажешь все. Подожди, не торопись. Вот, подчиняюсь насилию. Да, я к чему это весь вопрос поднимаю. Вот смотри, получается так. Ну, нам же нравится на это смотреть. Не знаю. Ну, вопрос, нравится, нет? Ну, получается, что нравится, мы же наблюдаем, это в глаза бросается. Нам больше нравится об этом разговаривать. Больше нравится об этом разговаривать. Конечно. Да? Ну, давай рассудим, а женщина для кого так оделась? Для себя. Для себя? Да, я сейчас оппоненту, сейчас я включу женскую оппонентскую логику. Давай, включай. Они постоянно так, я такие вопросы им задаю, они то же самое отвечают. Сейчас я говорю, мы для себя одеваемся. А мне говорили по-другому, а мне говорили, я одеваюсь для того, чтобы порадовать мужчину. А мне говорили, я одеваюсь, чтобы другие бабы завидовали. Мне говорили, значит, отцы дочерей, которые так одеваются, а пускай показывает свои ноги. А мне говорили... Есть чего показать. Что, потом отрезать, что ли? А потом, видимо, возраст там уже не покажешь. Ты как в анекдоте про крокодила Чебурашка. Ну-ка, Ген, откуси ему ноги, да? Нет, а мне говорили, мы одеваемся для себя, вот мне это все нравится, я одеваю для себя, и мне плевать на мужчин. Это говорили одинокие женщины. Угу. Она одевается для себя, да, вот так вот. То есть она хочет выглядеть вызывающе. Она хочет выглядеть красиво, как ей кажется. Так а красоту-то она откуда берет? Она думает, что одевание сексуально – это и есть одевание красиво. То есть это сексуально одетая женщина получает сексуально. Это вот сейчас в слове сексуально ты произнес, восприятие идет. Это ты выглядишь сексуально. Нет, супер они воспринимают так, вот эти женщины, которые говорят, мы одеваемся красиво. Красиво или красиво. Сексуально? Нет, у них одно и то же, что красиво, что сексуально. Смотри, у меня было... Вот эти женщины говорят, мы одеваемся красиво. У меня был одноклассник в году 90, значит, каком-то. Седьмом, да. Он мне говорит, смотри, как... А мода пошла на длинные юбки. Смотри, как здорово в длинной юбке женщины выглядят. Так мы сейчас со стороны женщин говорим, со стороны мужчин говорим. Я с мужскую сторону. А я должен под женщин. Ну, давай, ладно, хорошо. Почему должен? Ты можешь? Ну да, так это тут заносит серпантин в гору. Вот. Я действительно пригляделся, думаю, в этом что-то есть. Длинная юбка, хотя уже тогда они были не в моде и редко встречались. Ну? Ну, мужчинам, получается, нравятся длинные юбки? Мужчинам нравятся красивые женщины. О, красивые женщины нравятся. А вот что такое красота для мужчины? Это загадка для женщины. Так, значит, смотри. Давай с другой стороны разберемся. То есть, если мужчина оберегает свою женщину, да? Вот ключевое слово «если», если оберегает, да. А от чего он может ее оберегать? От чужих взглядов может оберегать? Вот давай-то начнем с естества мужского с точки зрения высшего предназначения, проявленного в низшем, в физическом начале. Давай. Любой самец остерегает свою самочку, правильно? Которую добыл? В бою. В бою. Вот. И если кто посягает, он ему сразу в пятак или в рог, правильно? Как минимум. Да, ты вообще-то... Да. Вот. Получается, что настоящий мужчина, тот, который на физическом уровне как мужчина проявлен, а не только тот, который в мечтах мужчина, который только журнал посмотрел и считает себя мужчиной, да? Так. Или там какой-нибудь видео в интернете, все, мужчиной сразу стал, он должен свое физическое начало каким-то образом защищать, продлевать. Естественно, сам он с собой это сделать не может. Ему нужна женщина. И поэтому любой настоящий мужчина женщину свою должен оберегать. Поэтому, если мы видим, что идет мужчина, рядом с которым женщина, у которой все на показ, это говорит о том, что он к ней, как к продолжению своего рода, как к своему естеству и своему целому не относится, он ее не оберегает. Ибо смотрите все остальные, какая у нее задница, какие у нее ноги, что там у нее где торчит, как она там что накрашена, где что выставлено, это вам на показ. Завидуйте, чем я обзавелся. Так. Это типа, как это, проститутку, которую я купил. Ну, вот завидуйте все, какая у меня красивая как, проститутка. Как некую собственность. Собственность проститутка, но не вторая половина. А если мы говорим о настоящем мужчине, он тогда, выбрав для себя единственную и на всю жизнь, оберегает ее, чтобы она не болела, чтобы на нее кто-то глаз не положил, чтобы никто там на нее не позарился и так далее. Он уже относится к ней не как к собственности, а как к продолжению себя самого, продолжению своего рода. И вот когда мужчина идет, а рядом с ним красивая, вот, вот здесь красивая, а не вот тут красивая женщина, у которой женское начало на лице написано и проявлено в походке, проявлено ее поведение, достоинство женское. Это видно мужчина, который себя уважает, потому что он уважает свою половину, и он о ней заботится. А когда рядом с ним вот такая вот, у которой все наружу, вот это не мужчина с точки зрения уважающей себя. Это самец, который другим показывает, смотри, что у меня есть. Поэтому вот эти всякие скорты и все остальное, они процветают. Смотри, что я купил себе. Собственность там идет, там на 2 часа я купил ее, вот она ходит и всем показывает мое достояние. Не себя как женщину, а мое достояние. То есть меня, самца, который в стадии имеет больше что-то. Ну, то есть в нем что взращивается в этот момент? Эго – самое-самое животное начало, но не продолжение рода. Самое низшее, да? Самое низшее, но даже до продолжения рода. Ну, понятно. Тогда у нас получается такая картинка. С одной стороны, женщина говорит, я одеваюсь для себя, да? Угу. И она полуголая вышла на улицу и потопала. И считает, что это красиво. И, да. И ей... У нее сексуальность, красота – это одно и то же. И ей внесли, что это красиво. Да, да? Вот, вот, вот, ключевое слово. Ей доказали, что это красиво. Ну, все-таки мода – это что-то извращение. Такое… Подожди. А, и вы еще не дошли, да? Да-да. Извините. Мода – это что-то такое, что кто-то сформировал и сказал, что это модно. Ну, на мой взгляд. Потому что в противном случае мода – это, ну, вот то, что мне нравится, я могу там в старой майке, к примеру, ходить, для меня это будет вот… Ты расскажи лучше пример, когда до деловой встречи с партнером разговаривали, подошел третий партнер. Не надо истории, да? Ну, ладно, хорошо. Вот, значит, соответственно, если ей внесено, что это красиво, и она пошла, она говорит, я одеваюсь красиво, да, и мне модно. Вот она в этот момент в любом случае ловит, как ты сказал правильно, сексуальные взгляды на себе. И ну, где-то это ее подзаводит. То есть она в этот момент тоже находится в состоянии самом невысоком самки, который... Свой себе... статус самки поднимает. На меня самцы смотрят. А, ну играет, соответственно... Поднимает некое... свой статус. Ну, поднимает статус... В своих глазах. Статус-то фактически не женщины, а именно самки. Самки. Самки. И не для рождения. Не продления рода. Да, не для рождения детишек. А для просто вот этого вот. Вот. Все. Так, то есть тема тогда закручена следующим образом. Мужикам внедряем. Значит, чувства самые низменные по отношению к продолжению женщинам. К женщинам и продолжению. Что они никто и звать их ничто, их можно купить. Кстати говоря, сейчас этот момент надо запомнить, сейчас к нему вернемся. А женщинам внедряем, значит, очень низкую самооценку вот именно своей женственности и заносим вот в равно женственность, это сиськи на показ, да? Как вариант. Ну, не только сиськи. Ну, не только, да. В общем, что-то на показ. Да, что-то на показ. Все то, что относится к половым отношениям. А половые отношения – это равно любовь, семья и все остальное. Любовь извращенная, семья отсутствует. Ну, равно. Я говорю, вот это вот любовь, семья. Нет, в нормальном состоянии заменили половинные отношения, половые отношения, это когда все строится на продлении рода и лад в семье. А когда мы говорим вот про то, что ты говоришь, это не половые, это извращение. А я же говорю, вот этот семейный уклад, да, семейные отношения плюс любовь, оно заменено на что? На некие сексуальные составляющие, сексуальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной и потребительство по отношению он к ней и она к нему. Ну, узаконенная проституция либо неузаконенная проституция, я накапливаю не только мужское, но еще и его деньги. Ну, как ты и говорил, сведем все к проституции. Да, да. Все, а как по-другому? Это получается, женщина... А, да, еще момент. Я внимательно смотрел, как мода менялась с течением времени. Да, вот от длинных красивых платьев до, значит, платья покороче, по коленке, потом еще выше, потом еще выше. А пока оно еще до самого верха, до пояса не поднялось, до пояса ходили проститутки, одевались так. Да. А сейчас я не могу отличить, где проститутка стоит, а где женщина вышла с мужчиной, замужняя женщина с мужчиной до магазина. То есть профессиональная одежда попутана? Попутана, да, уже. Ну, она как бы равно. У меня был случай, еду. Ты к врачу обращался? Нет. Еду на машине, и, значит, стоит девушка, вот одета прямо вот все коротко. И голосуют. У меня в голове. Надо остановиться, помочь. Ну, помощь нужна. А смотря на наряд, я думаю... Деньгами помощь нужна? Нет. Смотря на наряд, я думаю, что там проблема в чем-то... Ну, вопрос в другом. Что она голосует как проститутка. Я останавливаюсь, и первое, что я говорю, если по делу, садись, ну, помогу довести. Если приставать будешь. Да, если как проститутка, я говорю, ничего не надо. Она прям такая пешила, но никто до этого, видимо, не тормозил долго, и она залезла. И оказалось, что у нее сломалась машина, ее надо было довести до, значит, момента, где бы ей на автостанции помогли. Ну, в общем, забрать, там еще что-то сделать и так далее. Машина на дороге стояла там в стороне. Вот. И она очень сильно покраснелась, раскраснелась и стала сожалеть о том, что именно так оделась. Ты прямо совесть. И не я совесть, я просто... Ты черный ангел совести. Я себя, да, ты соответственно, белый. Я просто себя сразу защищал в этом плане. Ну, чтобы и времени не терять. Домой ты тратился. Решил сохранить честь своей семьи. Сказал, нет, у меня есть семья. Если по делу, едем. Не по делу, я в семью. Все. Ты молодец, правильно расставился. Вот. А теперь, значит, смотри. Получается такая картинка. Вот у нас подмена на всех ступенях произошла. Соответственно... Вот с этих моментов надо как-то сейчас себя поднять, оттуда выковырить. И женщину, войти в нормальное состояние. Да, войти в нормальное жизненное состояние. Но вот даже донося какие-то вот эти моменты, ребят, давайте остановитесь, да, то есть как бы подумайте. У нас же сейчас должны, по идее, прежде всего отцы, дедушки влиять на подрастающих. Проявить себя. Да, проявить себя как мужчины, влиять на подрастающее поколение, матери, бабушки. А я вижу вот обратное. А что они говорят, дедушки и бабушки? А что может сказать бабушка, которая смотрит «Дом-2»? Она может сказать... Ну, а что она может сказать? Ну, дочка, а там что, какую длинную юбку-то одела? Может, покороче, покрасивше будет? Прям так? Прям так. Не знаю, я не смотрю «Дом-2», да. И бабушка у меня таких... Или отец, который говорит своей там 24-летней дочери, говорит, что ты, пускай она в такой идет юбке, на мое замечание, иначе будет в старости, она потом же не покажет это ничего, сейчас-то можно. А она замужняя, ему уже внуков принесла. Угу. Вот. То есть у нас... Мы куда прикатились, куда пришли? Мы пришли к тому, что детей не рожают они нам, да, то есть, как получается, продолжения нету, мы вымираем. Ну, чем короче юбка, тем лучше. Хорошо, многие женщины, я сейчас опять на сторону женщин таких становлюсь. Это что ж ты нас предлагаешь? Паранжу закутать? Никак. Щедру одеть? Никак нет. А во что? Есть красивые длинные платья. В монастырь, значит? Да почему ж? Ну, там в длинном все ходят. Ну, в длинном. Но они ходят в длинном, в черном, да, к примеру. Но есть же, можно красивое цветное платье одеть. Можно чуть, ну, не знаю, там выше щиколотки приподнять. Ну, что на край-то, если уж сейчас нам постепенно обрезали юбки, мы теперь их немножко будем удлинять. Пришивать. Ну да, чтобы постепенно разум привыкал. А на самом-то деле я всегда говорю так. Ну, на все споры вот по таким вещам. Вы, говорю, попробуйте просто поносить. Ну, возьмите, купите платье длинное, попробуйте походить в нем и ощутите разницу. И у меня ощущают. И женщины, которые начали носить длинные юбки, они говорят, во-первых, зимой. Хорошо. Не холодно, ноги не мерзнут, тепло. Все. Большой плюс. Да, большой плюс, большой плюс. Вроде как казалось неудобно мозгами, а оказалось удобнее. Второе. Значит, потом появляется какая-то защищенная женщина. Она внутри становится более, как это сказать, более женственная. Это понятно, вот в ней рождается вот эта славянская, что ли, независимость, вот эта гордая русскость. Понимаешь, вот о чем я говорю? Когда, можно сказать, вот она мужественная становится. Мужественная. В определенном смысле. Не дай бог. Я пытаюсь сказать вот это вот... Женственная. Ну, женственная, да. Вот. Сильная. Я боюсь, просто не все воспринимают. Сильная. Сильная женская суть в ней появляется, да. И тогда такую женщину начинаешь сразу видеть. Она заходит, все на нее мужчины. Я заметил, что мужики настолько привыкли к откровенным вот этим всем нарядикам, что на женщину с длинной юбкой они начинают... Да, да, да, именно так. Потому что к этой привыкли и к ней такое отношение. Ну, еще одна прошла. Нет, я так смотрю. А тут заходит с такой силой, и она начинает всех привлекать и собирать. И вот этих вот, грубо говоря, пустышек начинают бросать. Ну, отходить от них, они внимание теряют. То есть, если женщина хочет привлечь внимание, наверное, надо привлекать внимание это сутью своей. Мужчина-то смотрит, ну да, с чем он будет совокупляться, а жить-то он захочет с той, которая... Есть этот фильм «Мужики» старый, советских времен. Когда там стали его подкалывать, что он привез, жены нет, а детей привез, он сказал так: а вы, женщины, не ответьте, почему нам нравятся одни, а женщинам других? Вот из этой же серии. Ну да, да, именно так. Да, ну и тем, кто сегодня поднял, разворошил улей, так сказать. А когда женщины одеваются не в юбки, а одеваются в штаны, облегающие, обтягивающие, там, где вот вообще все вот так вот, вот вообще все. Ну, почти голый идет. Ну, не почти, а голая. Ну, да. В нее видимо, что она одетая. И спереди, и сзади все видно. Я понял. Ну, да. Я же об этом вначале говорил. Спереди, да. Сзади, снизу, сбоку. Она же наклонится иногда. Так что сейчас там... это в моду вносят так, чтобы было полностью генитальные части видно. Ну, вот эти вот. Да, вот это вот. Да все. И спереди, и сзади абсолютно. Да. Да. Я таких называю поросята ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Потому что эти окорочка все видны. И такие поросятки бегают. Вот. Если с юмором относиться, то отвращение. Потому что со свинками ты заниматься этим делом никогда не будешь. Вот. Ну да, вот эти вот окорочка торчат. Ну, хорошо, я сейчас на сторону женщин перейду. А теперь ты, да? Ну-ка, давай. А если все аккуратненько, а если все стройненько, а если все вот так вот? Ну какие тут наф-наф, нуф-нуф? Ну, давай теперь в сторону мужчин. Что это? Отвечай. Потому что тут у меня уже ум ходит. Я вижу, что все аккуратненько. Не, на самом деле отвратительно. Реально отвратительно. Потому что единицы женщин из тысячи обладают идеальными на сегодняшний день формами женщины, которые на уровне подсознания мужчине подходят с точки зрения «вот это моя женщина». Остальные все, они имеют какой-то изъян. Где-то здесь больше торчит, где-то здесь совсем тощее, где-то здесь сгибается внутрь. Идет такая вот, такие вот так вот ножки, вот так вот, вот, как колесики. Либо в эту сторону. Это же под юбкой это не видно. Да это не важно. А когда вот этот выставляется, либо вот тут-то более нормально, а вот тут там пузень так висит, да, так это три солями без упаковки. Ну и что дальше? Что из красивого-то? Это и некрасиво, это отвратительно. Это и не сексуально, да еще и отвратительно. Это вообще парадокс. И они одевают только из-за того, что это модно. А моду диктует тот... А моду диктуют те, которые хотят получить с этих дурочек деньги. И не только. Нет, ну понимаешь, в чем дело? Надо рассматривать всегда, опять же, вот у нас есть разные социальные группы. По-русски славяно-русская варновость. Первая группа – это те, которые просто исполнители. У них идеи очень простые. Это заработок денег, и чтобы все было, ничего за это не было. Они готовы исполнять, ты только плати деньги. Они верят в сказки, верят в яркие образы. Вот что им вешаешь, во то они и верят. Дальше. Вторая группа – это те, которые уже продвигают какие-то идеи вот тем, которые это все едят. People have it, а они сверху накидывают. Это мастеровые люди, которые имеют свои какие-то группы, которые вот это все закидывают. Но они-то тоже за деньги большинство работают, за идеи работают-то мало. Безидейные они все. Вот сейчас им заплатили $100 за то, что они на столе голышом спляшут. Они тебе спляшут голышом. Завтра ты им $100 платишь, говорит, теперь расскажите, что плохо плясать голышом на столе. Они скажут, да, плохо плясать $100. Плохо, вы нельзя плясать. И так далее. Вот что, какая мода для них идет, то они исполняют. Главное, чтобы деньги платили. И они готовят вот эти вот группки, которые под ними, из первой социальной группы. Вот третья только начинается идея. Вот третья. Но они уже сами ворочают деньгами. И они уже выбирают вот этих придурков, которым они деньги заплатят. Вот они управляют деньгами и управляют мыслями. Под их управлением средства массовой информации и все остальное. Но самая страшная четвертая группа, которую мы не видим. Это даже не Ротшильды, не Рокфеллеры, не прочие товарищи. Это не Папа Римский. Это который находится выше, который нигде вообще не светится никогда. Они дают ту самую идеологическую основу, на основе которой будут созданы идеология и деньги третьей группой, вторая их будет воплощать, а первая будет принимать и пытаться друг перед другом сказать, у кого iPhone больше, у кого нога длиннее, у кого каблук правильный, у кого тренд, бренд и еще что-то такое. Причем сейчас этот тренд отбегает девочка, покупает там, ищет где угодно. Завтра это уже не тренд, не бренд, она это уже выкидывает или продает другой дурочке, которая об этом еще не знает. Вот на этом строится первая социальная группа всегда. И вот такие вот дурочки готовы на себя одеть что угодно. Что угодно, лишь бы это был тренд, бренд. А идет, не идет, по цвету, по внешности, красят или уродуют, неважно. Вот губы вот такие водят, текет, и она себе губы накачает. Только потому, что это важно. Вот так вот сейчас надо ходить, потому что это в журнале написано. И она идет себе, вкалывает в губы вот эти ботоксы. Скажут там дальше, дойки сделать 10 размера, они себе 10 размера дойки сделают. И прочее, прочее, прочее. А, еще это попки круглые как-то была идея там. Я уж не знаю, как они добиваются, что там вкалывают или подтягивают. А может быть, вот вся причина еще, ну не то, что может быть. Скорее еще, тут еще один такой пласт существует, помимо вот моды, собирания денег. Что женщинам нашим подрастающим в том числе уже не заносится, что она будущая мать. Так уничтожение идет этого вообще. Как, зачем заносить то, что им не даст заработать денег? Соответственно, значит, девочка или подрастает, вот ее уже сейчас можно там 14-15 лет задавать вопрос, а ты готовишься стать матерью, да? А может даже раньше надо уже задавать вопрос. И объяснять... Ну, я прежде думаю, это бремя должно лежать на родителях, да, объяснять, что значит готовиться стать матерью, прежде всего, и как сохранять. Потому что, по сути, наша женщина – это носитель нашего генофонда. Это самое дорогое, что у нас есть. Да. А удар нанесли именно по нему. Угу. И то, что там назвали красотой, модой, еще чем-то, оно, по сути, превратило наших женщин в легкодоступных, не ценящих ни мужчин, ни себя. Ничего не ценящих вообще. Кроме одного. Быть в тренде. Быть в тренде. И проводились опросы. Я иногда рассматриваю такие вот интересные опросы, видео с опросами. Там подходили просто мальчик и девочка и задали вопрос. Девчонки идут, они не подходят. Вы замужем? А сколько думаете детей иметь? А когда нужно замуж выходить? А вообще нужно, не нужно. И о чудо! Одна из 20 или две из 20 сказали, что да, мы хотим замуж, да, надо иметь там детей, двух, трех там. Остальные говорили, дети, зачем? Ну зачем? Сейчас-то, сейчас у нас вот работа начинается, вот мы заканчиваем институт. Нам сейчас надо вот о работе думать, о карьере. А следующий вопрос, а во сколько жениться-то, замуж пойти, во сколько надо вот это вот все делать-то? Свадебки играть. О, да там к 30, к 40. А 40 – это уже тот возраст, когда многие женщины не могут даже сейчас уже родить детей на сегодняшний момент. Да и раньше не могут. Понимаешь, да? Да. И, ну, раньше-то ладно, там еще здоровье иногда побеждает. В 18-то залететь, как они говорят, это еще можно. А вот в 40 залететь надо уже постараться забеременеть, да? Поэтому здесь очень все проблематично. И главное, мужики это, мужчины это поддерживают, эти мужички это поддерживают. Вот эти вот, которые думают, а сейчас, вот какую-нибудь там соску схватить, быстренько там где-нибудь прижать ее, исполнить свои все эти самые дела. У меня как раз есть знакомый такой, который сейчас ему 25, и он ищет в данный момент женщину, с которой бы связал свою судьбу, найти не может. Вот. Я ему говорю, слушай, ну теперь вспоминай всех, кого попортил в свое время. Так другие тоже попортили? Ну да. И где ты сейчас ищешь? Ну да, да, именно так. Вот так дело и обстоит. И найти людей, найти теперь ему вторую половину уже с его осознанием, ему крайне сложно. Он либо видит потребительницу рядом с собой. Ну, откровенно, последние отношения у него разошлись только лишь потому, что он просто не выдерживал. Говорит, ну и дура ты. И на этом все заканчивалось. Потому что дальше он просто не мог находиться, вот эту чушь слушать там, глянцевую. Ну ты коза. Да. Вот. То есть, мужчина так или иначе, вот если нас сейчас молодежь слушает, с 16, с 15 лет, он еще тогда об этом не думает, ему не дали возможности. Пройдет время, он вспомнит все эти года, вспомнит, передумает, берет свое, да, передумает тысячу раз, вспомнит о том, что надо будет продолжать род через кого-то, и не найдет того, через кого надо будет. И каждый раз, ложась в постель, думать о тех, кто был до этого и на кого ребенок похож. Да, как вариант. Потому что это сейчас стало выходить на первый план, когда, извините, рождаются там такие, ну, девочки погуляли в свое время, набрали в себя генов непонятных народов, и дальше уже понеслось. Генов те, которые крокодилы, да? Ну да. Угу. Так, ну ладно, резюме-то какое? Кого пороть-то? Себя надо начинать. Сейчас выйдем, возьмем батаги и будем себя хыть. Да. Ну, это тут ведь выход-то какой, я так понимаю. Если мы, мужчины, будем задавать для женщин другой тренд, именно мы как... Другой образ жизни. Другой образ жизни, ценности. Да. Ценности. Ценности менять. Но для этого нам что нужно будет? Для этого нам нужно будет, как минимум, значит, средства массовой информации свое, да? То есть, как минимум, увеличить количество информации поступающей. Объем, качество, да, вот, да. Количество все увеличить. Тем ребятам, которые сейчас за славянство, к примеру, там говорят, мы как предки наши и все остальное, и работают с молодежью, спортсмены наши, да, они прежде всего должны и этот аспект тоже с молодежью прорабатывать с малых лет. Это вот один из выходов сейчас на всех уровнях доносить молодежи, что можно донести для того, чтобы вот этот вот разврат, растление на физическом, на психическом, на духовном, на всех уровнях, да, его останавливать. Иначе у нас дальше просто тупик. Угу. Хорошо сказал. Ну что ж, друзья, ни на кого мы в этот раз не наезжали, никого мы не обвиняли, просто констатировали жизненные явления. Вот это и есть наша жизнь. Как мы в нее попали, в эту жизнь, в принципе, нам так отсюда и вылезать. Поэтому через что нас сюда засовывали, тем и надо пользоваться, чтобы отсюда вылезти. В первую очередь, это осознание, что вот это существует. Во вторую очередь, это средства массовой информации, потому что через них нас засовывали. И это понимание цельной, единой идеологии, цели нашей жизни. Вот если мы таким образом будем жить на свете, если мы будем все понимать, тогда все сложится. А если иначе, не будем плохом. Все у нас будет хорошо. Главное, чтобы вот здесь все было правильно. Ну что ж, Народное славянское радио прощается с вами. В студии находился Олег Бажин. И Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру.